Золотая карта. Анда, приберись в комнате. Хорошо. Анда перевернулась на живот и от души потянулась. Видимо, делать этого не следовало. Пятка тут же уткнулась во что-то мягкое и теплое, а из угла кровати раздалось возмущенное сопение. «Анда!» «Я прибираюсь». «Не ври мне!» «Откуда ты знаешь, что я вру, если ты в кухне, а я на втором этаже?» «Потому что я мать!» «Немедленно встань с кровати и собери одежду!» Анда насупилась и переползла на темно-синий ковер. «Ты встала?» «Я уже не на кровати», — подумав, честно ответила девочка. Вопросов с кухни больше не поступало, так что Анда подтянула к себе стопку чистой бумаги, разноцветные угольные палочки и осторожно разгладила незаконченный рисунок. На взгляд случайного зрителя он представлял собой густо закрашенное черным поле, посреди которого висел ярко-голубой шарик в зеленых и желтых пятнах. Заскучавший пес плюхнулся с кровати и, подползая к рисунку, шумно его обнюхал. Висячие темно-золотые уши проехались по палочкам, выстроенным в пестрый заборчик, и те весело раскатились по ковру. «Фу, пес!» Анда оттолкнула лобастую голову, закрывшую лист. «Не мешай!» «Пес не мешать, пес помогать, хозяйка не сердится! Шарик! Шарик вкусно?» Девочка поморщилась. «Это не шарик, это карта». «Карта? Карта вкусна?» «Карты несъедобные. Их рисуют картографы, чтобы люди не заблудились, когда попадут в незнакомую местность». «Хозяйка картограф?» «Никакой не картограф». Вздох вышел глубже, чем хотелось бы самой Анде. «Чтобы стать картографом, надо много учиться. А мама говорит, что это бесполезно. Что главное — научиться готовить, стирать и штопать. Этого хватит, чтобы устроиться в жизни». «А я не хочу готовить и шить не хочу. Вот рисовать карты — это да». Пес понял, что настроение хозяйки с рисовательного сменилось на мечтательное. И уже без опаски положил морду на рисунок. Черный кожаный нос оказался ровно посреди шарика. «Хозяйка рисовать, все хвалить». «Да уж, хвалить», — усмехнулась девочка. «Я один раз попробовала показать их маме. Знаешь, что она сказала?» «Мила!» «Нет, пес, ты представляешь? Мила о карте южного полушария, над которой я билась 2 месяца!» Мысли пса были похожи на упругие оранжевые мячики. Они ударялись о сознание Анды, смешивались и постепенно растворялись под натиском новых мыслей, таких же добрых и бесхитростных. Вздохнув, девочка вытащила чуть расплывшийся рисунок из-под собачьей морды. «Она мне приснилась. Помнишь, учитель рассказывал, что планет много, но наша — единственная обитаемая. Так вот, я в это не верю. Я точно знаю, что во Вселенной должны быть еще люди, просто мы когда-то давно потерялись и теперь никак не можем найтись. Мне приснилась планета, где воды так много, что если встать на одном берегу, не увидишь другой. Глупо, да? А еще там была всего одна луна и одно солнце, но гораздо горячее, чем у нас. Если бы я только когда-нибудь...» «Анда!» Девочка на всякий случай скрестила пальцы. «Я уже почти убралась. Говорят, кто-то нашел себя». «Правда?» Спотыкаясь о рассыпанные палочки, тапки и пса, Анда вылетела из комнаты и застучала босыми пятками по винтовой лестнице. Из кухни ей навстречу дохнуло жаром, который не ослабляли даже распахнутые полукруглые ставни. Над столом висела непроницаемая мучная завеса, в которой угадывался силуэт матери. От очага доносился сладкий, с легкой травяной горечью, запах сдобы. «Как нашел? Кто?» Мама пожала плечами, и туман слегка колыхнулся. «Понятия не имею. То ли писатель, то ли историк. Я в них не разбираюсь». «Давно?» «Говорят, на Старой площади как раз заканчивается официальная часть». Анда отважно метнулась сквозь мучную завесу и повисла на шею у матери. «Мамочка, милая, отпусти меня! Я только туда и обратно! Посмотрю хоть одним глазком!» «Куда ты одна пойдешь? Сумерки уже!» «Я только на 5 минуточек! Ты и оглянуться не успеешь! Я с собой пса возьму! Вместе нам никто не страшен!» Мама серьезно задумалась. «Только в честь последнего дня каникул! А потом ты все-таки приберешься в комнате!» Но девочка уже не слушала. Запечатлев на испачканной щеке матери звонкий поцелуй, она сунула ноги в сапожки и выбежала на улицу. Пес не отставал ни на шаг. «Находить себя? Кто? Зачем?» «Потом, пес, все потом!» Анда обогнула дом башенку, пронеслась через темный сад в розовых огнях и остановилась перед дорогой, мощеной широкими плитами. «А, зараза!» «Хозяйка сердится? Хозяйка бежать?» «Мы так не успеем. До площади 30 минут. К этому времени все уже закончится». «Хозяйка бежать быстро-быстро!» Пропустив последнюю реплику пса мимо ушей, Анда почти наугад хлопнула ладонью по карману штанов и с радостью нащупала твердый кружок талона. «Поедем на извозчике». Будто отвечая ее словам, с конца улицы донеслось негромкое ржание и перезвон колокольчиков. «Пес не ехать! Дорога копыта! Копыта больно!» «Не трусь! Если не будешь лаять на гривастиков, они тебя не тронут!» «Копыта больно! Ой-ой-ой!» Но Анда, размахивая талоном, уже неслась к извозчику, и псу пришлось поторопиться, чтобы не потерять ее в густеющей к вечеру толпе. Пес не любил извозчиков. После одного неловкого случая, который он предпочитал не вспоминать, его не привлекала ни красно-золотая повозка, чьи дверцы были украшены фонариками, ни красногорлик в клетке на крыше, призванный развлечь пассажиров во время поездки, ни, тем более, четверка желтых, в нетерпении бьющих копытами, гривастиков. А уж полосатый столб, который отмечал место стоянки, и вовсе вызывал у пса исключительно неприличные желания. Анда протянула талон пожилому извозчику с пышными рыжими усами. «Два билета до Старой площади, пожалуйста». Усы недоуменно встопорщились. «А кто второй?» «Да вот он». «Ой-ой-ой!» «Возьми собаку на руки, я один пропишу». «Спасибо большое». Поставив на жетоне загадочную закорючку, извозчик вернул его девочке, ударил в колокол и легко подстегнул гривастиков прутом из коры. Гривастики коротко заржали, и повозка поплыла мимо жилых башен, мерцающих всеми оттенками персикового, голубого и салатового. Мимо садов, скрытых за плотными лиственными стенами, мимо призрачных фонарей, в которых дремали на жердочках большие светляки. Успокоенный мерным шагом гривастиков, пес рискнул приподнять уши, которыми прикрыл глаза в начале поездки. Кроме них с хозяйкой, на красных бархатных диванчиках никого не было. Теплая погода и вечерний час скорее располагали к пешей прогулке. Анда улыбнулась и пересадила пса с коленей на сиденье у окна. На улицу тут же высунулся любопытный нос. «Ну, не страшно?» «Пес храбрый! Гривастик глупый! Хозяйка искать себя, рассказывать!» «А, да! 5 минут у нас есть!» Анда задумалась. «Ты же знаешь, что у каждого человека есть предназначение!» «А пес?» «Ну, у пса, наверное, тоже. У всех есть. И цель любого существа — это предназначение осуществить. Понять, для чего ты здесь, какой дар в тебя заложен. Я точно не знаю, но учителя говорят, что это ужасно сложно. Редко кто находит себя молодым. Большинство, ну, как мама, уверены, что надо жить повседневными делами. А поискать себя можно и в старости, когда наступит время отдыха. Но это неправильно. В старости будет уже поздно. Себя нужно искать каждую минуту, все время проверять, я занимаюсь своим делом или нет. К чему меня тянет? Что у меня получается лучше всего? Если ты ответишь на эти вопросы правильно, дар раскроется в полную силу». Повозка замедлила ход. До центра города осталось не больше 1000 шагов, и теперь извозчику приходилось следить, чтобы не столкнуться с едущими навстречу гривастиками. Анда рассеянно повертела в руках талон. «Я несколько раз видела людей, которые нашли себя. Знаешь, пес, они потрясающие, как маленькие солнышки. Нет, серьезно, У них кожа светится золотым. И в глазах что-то такое, будто они знают тайну. Только ее не объяснишь словами. И все стараются к ним прикоснуться. Говорят, это на удачу. Извозчик натянул поводья и обернулся к девочке. «Приехали! Дальше хода нет! Вон какая пробка! Пожар, что ли?» «Спасибо, мы дальше пешком!» Анда подхватила убаюканного поездкой пса на руки и спрыгнула на дорогу. На площади творилось что-то невообразимое. Впритык друг к другу стояли повозки с беспокойно фыркающими гривастиками, а все место между ними занимала толпа. И эта толпа толкалась и гудела в попытке еще хоть на шаг приблизиться к центральному фонтану. Девочка разочарованно вздохнула. Пробиться к нему не было ни шанса. «Хозяйка!» «Ну что еще?» «Фонарь высокий. Хозяйка, залезь, смотреть, потом рассказывать». В другое время псу было бы не избежать, нагоняя за подобные глупости. Но сейчас... Анда смерила ближайший столб суровым взглядом, закатала рукава рубашки, поплевала на ладони и полезла. Пес наматывал круги возле фонаря, поскуливая от страха и от восторга. «Хозяйка высоко! Хозяйка храбрая!» Подошвы сапожек не желали цепляться за столб. Ноги соскальзывали и дрожали. Наконец Анда добралась до прозрачного набалдашника, ухватилась за него обеими руками и перевела дух. Дремлющий на фонаре светляк раскрыл один глаз и от потрясения увиденным свалился с жердочки. Девочке стало стыдно. «Простите, пожалуйста, я тут на минутку». «Поэтому предлагаю еще раз поздравить...» Гулко донеслось с центра площади. «Пожелать успехов!» Анда прищурилась и разглядела на бортике фонтана управителя города, а рядом с ним юношу с черными кудрявыми волосами и носом с горбинкой. Даже с такого расстояния было видно, что ему не по себе от всех этих взглядов и десятков протянутых рук. А еще, что его силуэт, как грифелем, обведен тонким золотым свечением. «Пес!» — крикнула Анда вниз. «Это поэт, я его узнала! Он к нам в школу приходил читать стихи в прошлом году!» «Читать стихи? Стихи вкусно?» «Тьфу, вечно у тебя одно на уме! Стихи — это такие рифмованные слова! Правый сапожок все-таки соскользнул, и девочка под насмешливым взглядом светляка съехала по фонарю на землю. А сознание сразу толкнулся целый рой тревожных собачьих мыслей. «Хозяйка ушибится! Поэт добрый! Домой скоро!» «И почему-то рифмы с сахаром!» Анда помотала головой. Два скачущих вокруг пса постепенно соединились в одного. «Все, больше мы тут ничего не увидим. Пошли обратно». Всю дорогу до дома Анда думала о чем-то своем, и даже пес, почувствовав настроение хозяйки, примолк. Когда девочка вкратце пересказала матери увиденное, правда, та отвоевала кухню у муки и была не слишком расположена к беседе, и поднялась в комнату, над городом уже зажглись крохотные, как острия серебряных иголок, звезды. Уличный шум то накатывал, словно прибой огромной реки, то снова стихал. Холодало. Твердо пообещав себе, что приберется утром до ухода на занятия, девочка бросила рубашку и штаны на стул, который грозился вот-вот опрокинуться под грузом одежды, и забралась под одеяло. Пес вспрыгнул на кровать и улегся на ногах живой мохнатой грелкой. «Пес?» «Раф!» «Напомни завтра купить новых угольных палочек». «Хозяйка рисовать! Всех хвалить!» «Ага». Город замер. Две огромные, чуть не в пол неба сиреневые луны с любопытством заглядывали в окно комнаты, где спала, подложив ладонь под щеку, лохматая, насупленная девочка. Вокруг бледной, в созвездиях веснушек, кожи начинало разгораться неуверенное пока золотое сияние.